Потом она задумалась над тем, что ей завтра надеть. Для зимнего пальто недостаточно холодно, а в старом стеганом жакете ей будет неловко, если они остановятся где-нибудь пообедать. Можно надеть старый костюм, который она вечно перешивала. Он был из прекрасного твида, но слишком уж отстал от моды. Правда, профессор кажется непридирчив. Он заметил лишь, что одевается она аккуратно. Но ведь он видел ее только в белом халате, коричневом бархате и голубом крепе. Так вдруг что-то другое ему не понравится. Ну ладно, твид так твид. Приняв такое важное решение, она принялась размышлять о том, зачем она все-таки ему понадобилась. Разговоры о женитьбе, конечно же, нельзя принимать всерьез. Хоть он и голландец, в Лондоне у него должны быть друзья. Полковник Воспер, например, кажется, они дружны. А если он соскучился по женскому обществу, что ж, выбрал бы кого-нибудь вроде Маргарет. С такими девушками можно хорошо повеселиться. Они жизнерадостны, симпатичны, хорошо одеты. Трикси медленно стянула белый халат, облачилась в домашний халатик и отправилась на кухню. Ужинать не хотелось, можно просто попить чаю и доесть бисквиты. Пока закипал чайник, она заказала себе на завтрак хлеб, масло и мармелад. Домоработница приносила и оставляла в кухне продукты. Она как раз разыскивала молоко, когда пришли ее подружки. — Ты что, заболела? — спросила Люси. — Ты никогда не пропускаешь обед. — Все в порядке, мне просто не хотелось есть. Я уеду на выходные. Она тут же пожалела о сказанном. — Поедешь домой, да? — спросила Мэри громко. И Трикси неохотно ответила. — Нет. — А что, идешь на свидание? Соврать она не успела, так как кто-то подначивая сказал. — Конечно, да, с управляющим английского банка. Ланч на золотых тарелках в отеле «Риц», обед и танцы с младшим членом королевской семьи. Раздался громкий смех, и Мэри раздраженно сказала. — Чушь какая-то. И громыхнув по столу кружкой, вышла. Остальные тоже разбежались. Помыть голову, сделать маникюр, поспорить из-за фены. Пока никто не занял ванную, Трикси проскользнула туда. Как хотелось ей отказаться от приглашения профессора. Ведь это и не приглашение даже было, скорее приказ, в исполнении которого он ничуть не сомневался. Она думала, как бы потактичнее дать ему понять, что не сможет с ним поехать. Нетерпеливый стук в дверь отвлек ее, пришлось выйти из ванной. «Ты сидишь тут уже целый час», — проворчала Мэри. «Смотри, ты вся покраснела, как рак. Вылезай, тебе надо поостыть. Как хорошо все-таки, что ты уезжаешь». Трикси вытащила шпильки, и волосы каштановым водопадом заструились по плечам. «Действительно хорошо», — согласилась она весело и пошла попить чаю перед сном. Позже, свернувшись калачиком в постели, она нашла в книге главу об эндокринологии и тщательно ее изучила. Профессор, вероятно, станет говорить о том, что мило его сердцу, и если она кое-что заранее об этом узнает, общаться будет полегче. По эндокринологии у нее было записано несколько лекций. Одну из них читал сам профессор и говорил при этом так сложно и непонятно, что Трикси на середине задремала. Вскоре она уснула, вконец запутавшись в железах внутренней секреции. При свете раннего ноябрьского утра все происходящее казалось абсурдом. Но, несмотря на это, Трикси съела бутерброд и выпила чаю. Потом оделась в твидовый костюм, с особенной тщательностью убрала волосы, подкрасилась и спустилась к парадному входу ровно в 9. Профессор был уже там. Разделив номер «Сан» на 2 половины, он читал его вместе с дежурным портье. Когда она вошла, он сунул свою часть газеты портье и пошел ей навстречу и коротко и весело пожелал ей доброго утра. «Большинство английских газет совершенно непотребно», — сказал он, — «поэтому я ничего не читаю, кроме «Таймс» и «Телеграф». Но этот номер «Сан» не так уж и плох, хотя голландские ежедневные газеты куда лучше.